Лайза Фокс. Вместе на расстоянии взгляда. Я не продаюсь. Вика, хватит дуться, как ребенок. Заканчивай с обидами и приезжай на свадьбу. Мы тебя ждем с Антоном. И знаешь что? Ты тоже была хороша. Наговорила лишнего, но мы не сердимся. К тому же Антон просто ошибался. Он попросил прощения. Прощения? Он всего лишь попросил прощения? За предательство? За то, что встречался со мной, а когда я их застукала, сделал предложение не мне, а ей, моей матери. Очень взрослый, взвешенный поступок. Еще бы сказали, благородный. Едва сдержавшись, чтобы не швырнуть телефон в море, старалась успокоиться, но получалось плохо. Южный городок, прекрасный пейзаж, брызги волн и парочки, парочки, парочки. Они были повсюду. Гуляли вдоль моря, обнимались в подворотнях, целовались на лавочках. Влюбленные идиоты. Бесили меня до желания бить посуду и желательно об их глупые головы. Вечерний ветер пах йодом, свежестью и свободой. У меня было не больше часа, когда я могла делать то, что хочу. Это было мое время. Время, когда я могла забыть обо всем на свете. О том, как сбежала сюда, застав мать в объятиях жениха. Как теперь работала почти круглосуточно в третьесортной забегаловке и жила в комнате, в которой из-за тесноты даже не могла пройти, не поворачиваясь боком. А еще вспомнить, что я художник. Что у меня есть талант, но нет теперь возможности вернуться в Строгановку. Потому что жить с мамой и сталкиваться каждый день с Антоном теперь было совершенно невозможно. Во мне бушевала злость и обида. Ненависть к Антону была такой душераздирающей, что мне едва хватало сил, чтобы не начать крушить все вокруг. Он меня предал. Мольберт ходил ходуном. Я водила кистью по холсту с такой силой, что боялась проткнуть холст насквозь. Кое-где оставляла след не ворсом, а железным зажимом, царапая поверхность. Рисуя море, я выписывала ярость. Каждый мазок бил по его лживому лицу, по его слабости, по собственной наивности. На холст выплескивалась ненависть, боль, отчаяние. Море выходило опасным. Таким, каким оно было в моем воображении. Таким, каким стал для меня весь мир. Внезапно за спиной послышались шаги прямо у кромки воды. Я вздрогнула и постаралась прикрыть с собой холст. Инстинкт. Теперь я не хотела делить свое ни с кем. После всего случившегося я ждала подвоха ото всех. Возле мольберта остановился крепкий парень. Года на 4 старше меня. Слишком ухоженный для этого пляжа. В рубашке, которая стоила больше, чем я зарабатывала за месяц. В его глазах читалась какая-то странная, мрачная напряженность. Он глядел не на меня, а на мой рисунок. Смотрел так, словно видел сквозь краску и мог рассмотреть мою боль. «Вы ее поймали», — сказал он хрипло. «Настоящую сущность стихии». Сердце ёкнуло. Он понял. Но его следующий вопрос вернул все на свои места. Они все одинаковые. «Я хочу это купить». Назовите цену, любую. Холодная волна омерзения подкатила к горлу. Еще один. Еще один, кто считает, что я ничего не значу. Только деньги, условия, прихоти. Остальное можно купить. Эмоции, боль, душу. Как тот, кто купил расположение моей матери дорогими подарками и сладкими обещаниями. «Уходите, это не продается». Я повернулась к холсту, но незнакомец схватил меня за локоть сильнее, чем это было прилично. «Не так быстро, красотка. Я еще не закончил. Назовите цену, Я не буду торговаться. У меня почти сорвало тормоза. Я резко выдернула руку из его захвата. «Вот именно!» Мой голос прозвучал хрипло и язвительно. «Вы всегда так. Вам понравилось, вы покупаете. Как диван или машину, или...» Я чуть не сказала «или женщину». Горло сжалось. «Уходите, картина не продается». Парень не собирался сдаваться. «Назовите больше, чем она стоит. Я плачу еще 10 наборов краски сверху». Это было последней каплей. Он думал, я просто торгуюсь? Что моя принципиальность имеет свою цену? «Нет!» – выкрикнула я. «И почему?» Он презрительно скривил губы. «Потому что это мое!» Крик вырвался из меня сам. Голос сломался на высокой ноте. Вся ярость, все отчаяние последних месяцев выплеснулось наружу. «Это единственное, что нельзя у меня купить! Это моя боль, моя злость, мои краски! Идите и купите себе что-нибудь еще. Сувенир, девушку, счастье. А это не продается». «Поломаешься и продашь. Вы всегда так начинаете, а потом умоляете, чтобы взяли чуть ли не даром. Никуда не денешься. Продашь». Парень не собирался уступать. Он был гораздо выше, сильнее. Его мощные предплечья с закатанными до локтей рукавами и прищуренные карие глаза выглядели угрожающе. Даже короткие темные волосы топорщились от ветра, как иголки ежа. Мне некуда было спрятаться у самой кромки воды, но я нашла выход. Повернулась к картине. К своей боли, злости, единственному, что осталось по-настоящему моим. Впечатала пятерню в свежие мазки и беспощадно размазала их по холсту. Грубо уничтожила нарисованное море. Жгучее чувство вины за этот вандализм смешалось с диким удовлетворением. «Можете взять даром», — выплюнула я в лицо незнакомцу. «Ты пожалеешь», — зло ответил он.